Эпилог. Через год. На носочках выскальзываем из детской. Она только уснула. «Не шуми, Жень!» — шикаю на мужа. Он не отпускает мою руку. Год прошел с рождения Светочки. Окажется, что я все сильнее влюбляюсь в Жарова. Прикрываем дверь, замираем. Вслушиваемся. «Вроде реально заснула», — выдыхает муж. «Мы оба напоминаем панд. Где-то в районе мешков виднеются глаза. Светочка очень активная девочка. Она отлично кушает, мало спит и много требует внимания. Если бы не муж, я бы свихнулась. Но Жаров стойко выдерживает тяготы отцовства и еще развивает свою компанию. Они открыли 2 заграничных филиала за этот год. Кстати, Гришина Лена начала ходить и стала первой пациенткой, которой помог инновационный метод доктора Жарова. На цыпочках топаем в нашу спальню. «Я так хочу тебя!» — шепчет муж, обвивая мою талию. «Тихо, милый!» — хихикаю. «А то малышка проснется, и мы с тобой вообще наедине не останемся». «Тогда не кричи так, как обычно». Он прикусывает мое ушко. «Ты у меня громкая, Ася. Иначе не могу. Мне очень с тобой хорошо». Женя подхватывает меня на руки, несет к кровати, укладывает. «Милая». Смотрит на меня. «Погоди секунду». «Я не хочу так». Восклицаю. «Все в порядке, Жень. Я готова, правда». После осложнений при родах мой муж сильно боится. Он закупил целый вагон презервативов и теперь искренне верит, что защищает меня. «Ась, Жень», беру его лицо в ладони. «Милый, я готова. Мы готовы. Не бойся, мы справимся». «Уверена?» «Ну ты же будешь рядом». Мурчу, трусь щекой о его щетинистое лицо. «Я всегда рядом, малышка». «Тогда иди ко мне». Прижимаюсь к телу мужа. Мы сливаемся в сладком поцелуе. От приятного мужского аромата меня ведет. Стягиваю футболочку, отдаюсь во власть губ моего горячего муженька. «Женя, ах!» Выгибаюсь, подставляю для поцелуя в свои стоячие соски. «Ася!» Рычит он, сплетая наши пальцы, заводя мои руки за голову. Прикусываю губу, прикрываю глаза, но тут... «Жень, стой!» Бормочу, чувствуя сильную тошноту. «Что такое? Больно? Где?» С тревогой глядит на меня. Такой милый, взъерошенный, мой. «Мне нужно в туалет!» Слышится в радио няни. «А мне кажется, нужно в детскую!» Смеется Жаров, скатывается с постели. «Встретимся на этом же месте через полчаса, и я бегу в туалет, опорожняю желудок. Сердце стучит, как бешеное. Мы весь этот год предохранялись. Женя внимательно следил за контрацепцией. И так увлеклись заботой о малышке, что отложили на потом поход к врачу с проблемой мужа. Но просто так же тошнить не может. Возвращаюсь в спальню. Беру из прикроватной тумбы тест». Купила парочку, чтобы были. Иду в детскую. Выглядываю и вижу, как мой муж напевает малышке Светочке песенку. «Какие вы милые!» Шепчу, не мешая им. Затем топаю обратно в туалет. Достаю тест, делаю все, что нужно, и жду. Вопреки всем сложностям, я очень хочу малыша от Жени. Он прекрасный отец. Заботится о Светочке так, словно девочка от него. Схлипываю. «Чем я такого мужа заслужила?» Встряхиваю головой, возвращаюсь в реальность. Смотрю на тест. 2 полоски. Сижу и гляжу. Не могу поверить. Как? Да, мы очень много занимаемся любовью, прям захлеб. Но Жаров всегда надевал резинку. «Ася?» Раздается стук в дверь. «Ты там утонула, малышка?» «Как Светочка?» Собираюсь с духом, прежде чем выйти. «Заснула. Видимо, я так ужасно пел, что она решила проще уснуть», — смеется муж. «Ты потрясающе поешь, милый». Сжимаю в руках тест. Стою. Робко толкаю дверь. «Ася, ты в порядке?» Женя глядит на меня. «Ты бледная очень, малышка. Иди-ка сюда». Прячу тест за спиной. «Милый, я...» «Я беременна», пищу. «Что? Как?» Офигевает он. «Вот», протягиваю тест. «Я в туалет убежала, потому что затошнила. В общем, держала это на всякий случай в ящике. Пригодилось. Ася». Женя садится на колени передо мной. Берет за руки. «Ты точно готова?» «Да», уверенно говорю. «Я хочу пройти через это, если ты будешь со мной». «Я буду», выдыхает. «Боже, ты мой ангел-хранитель. Я ведь уже смирился, что никогда не стану отцом». «Станешь», провожу рукой по его красивому лицу. «Ты самый потрясающий мужчина на свете. И я подарю тебе столько малышей, сколько захочешь». Мы всю ночь болтаем. Сон как рукой сняло. Я кутаюсь в любимые объятия. Наслаждаюсь низким голосом лучшего в мире мужчины. Теперь у меня под сердцем его малыш. И это сделает нас еще ближе. История любви, начавшаяся как обычный фиктивный брак, выросла в настоящее искреннее чувство, исцелившее двух потеряшек. Теперь мы вместе и черпаем силу друг в друге. И я, Ася Жарова, хочу сказать всем: рискуйте ради любви, не бойтесь ничего, ведь в итоге настоящие чувства всегда побеждают.